кто поможет ей? Она автоматически кивала головой, слушая печальную историю. Однако через некоторое время девушка заметила, что взгляд нового знакомого странным образом контрастирует с задушевным тоном беседы. Взгляд был очень внимательный, оценивающий. Лена поняла, что он не случайно подошел к ней на улице, и сразу стала спокойнее. Каким-то внутренним чутьем она поняла, вот он, ее единственный шанс. «Если я правильно поняла вас, Вальтер», — негромко начала Елена, даже не дослушав окончания фразы, «вы, ваша сестра, готовы пойти на все, чтобы иметь ребенка». Молодой человек осекся, но, взглянув в ее серые безжизненные глаза, понял, что не ошибся в своем выборе. «Да, абсолютно на все. Даже если это будет чужой ребенок». Вальтер на секунду отвел глаза в сторону. «Честно говоря, не совсем так. Ребенок не может быть совсем чужим. Он должен быть хоть немного похожим на своих родителей». Тут он замолчал и через небольшую паузу добавил: «Понимаете, мы с сестрой близнецы». Две официантки со жгучим любопытством следили за странной парочкой. Парень-то явно иностранец, но эта лохудра как по-заграничному чешет. «Понимаю», — Елена поразилась своему хладнокровию. «Значит, мы должны с вами...» Она замялась, подбирая подходящее немецкое слово. «Спать вместе». Получается, что так. В отличие от Луниной, юноша все же испытывал некую неловкость. «Не вижу причин, чтобы отказать человеку в беде». Девушка допила кофе и отодвинула чашку. «Но согласитесь, было бы справедливо и от вас ожидать ответной благодарности. Конечно, вы только скажите, чем я смогу помочь». Теперь паузу держала Елена. Нельзя просить слишком много, иначе он уйдет, но и продешевить ей не хотелось. А главное, что цель должна быть достигнута любой ценой. Обратно в свою деревню она не вернется. Сложив руки на столе и прямо глядя своему собеседнику в глаза, девушка негромко произнесла: «Мне необходима квартира в Москве и некая сумма денег. Не бойтесь, не очень большая. Я должна посчитать и завтра скажу точно. Если вас устраивают такие условия, то...» Она пожала плечами. «Согласен». Вальтер не верил в удачу. «А нельзя прямо сегодня? Понимаете, время. И потом, вдруг вы передумаете». Он рассмеялся. «Боже, что я говорю? Просто вы мне очень нравитесь, Елена. Кто знает, может сегодня решиться и наша судьба. Я свободен, вы тоже. Несколько лет мы будем жить в одном городе. Что вы на это думаете?» «Что не стоит мешать чувства с делом». Фраза из какого-то забытого романа пришлась весьма кстати. Она вдруг испугалась, что немец захочет на ней жениться, а значит, ничего платить не будет. «Давайте остановимся пока на этом. Впрочем, я ничего не имею против, чтобы договор вступил в силу сегодня». Прошло несколько месяцев. Елена жила недалеко от университета, в прекрасной сталинской квартире, которую удалось с небольшой доплатой поменять на купленную кооперативную в Чертаново. Вальтер иногда заглядывал узнать, как дела, что говорят врачи. Первое время он пытался продолжить их отношения, но молодая женщина решительно пресекла все попытки. Это было лишним и ненужным. От первой близости с ним она не испытала ни страха, ни стыда, ни радости, «Ничего».